посрочил Дня Звезды представитель Пхеньянского отделения антиимпериалистического национально-демократического фронта Чо Ильмин. 13 февраля дал эксклюзивное интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи. Он сказал, жизнь великого руководителя Ким Чен Ира была самой славной жизнью великого патриота, который стальной волей и сверхчеловеческим энтузиазмом преодолел никем не протаренный суровый путь ради страны и нации. В настоящее время история Солнца непрерывно продолжается благодаря еще одному пхеньянскому полководцу, высшему руководителю Ким Чен Ыну. Лучи великого Солнца Суньгун освещают путь нации. Благодаря этому дело самостоятельного объединения нации будет одерживать победу за победой, сказал Чо Ильмин.